«Ну, каково это было?» – мечтательно хихикнула девушка. «Проворачивать все это, незаметно выкрасть из школы, изувечить и бросить умирать. Действительно ужасно, подло и жестоко», – прищелкнула языком Тори, закинув ногу на ногу. «Интересно, а смог бы ты так по-настоящему?» – и окинула меня лукавым оценивающим взглядом. «Как тяжело, какой тяжелый выбор, смотреть в глаза друга, да теперь точно друга, причем товарища, более ценного тем, что выбранного самостоятельно, не наследие поттеровского бытия, а осознанный выбор и новая связь, созданная собственноручно. Но тайное всегда становится явным, и лучше все вывалить сейчас, когда рана еще не будет настолько глубокой, чем она узнает это спустя месяцы, а возможно и годы». Жестким колючим взглядом смотрю на Асторию в упор, она несколько недоуменно приподнимает бровь. «Я не знал, что ты не настоящая, самые тяжелые слова в моей новой жизни». На бедную девушку словно ушат ледяной воды вылили. Она сидела с видом побитой собачонки, покачиваясь вперед-назад, переваривая информацию. Перевела пораженный застывший взгляд на свои руки, затем снова на меня. «Тори», начал было я, но понял, что слова здесь не помогут. Девушка поднялась, как сомнамбула, медленным движением положила зажатую в руках книгу на стол и, развернувшись, вышла из комнаты. «Вот и все». Я откинулся на спинку, бессмысленно пялись перед собой. «Зачем я это сделал? Лучше ли мне теперь? Но знаю точно, лучше мне или хуже, неважно. Главное, что Астория знает правду, и теперь скрываемая доселе информация, как и свободный выбор, в ее руках». Спустя полчаса тоскливого ничего не делания в комнату, подобно ледяному вихрю, взмахнув пышной гривой волос, впорхивает старшая сестра, раскрасневшаяся от гнева. «Ты совсем ополоумил, Поттер!» — гневно рявкает Дафна, падая напротив и выпивая полграфина воды. Прозрачная жидкость проливается мимо, иногда попадая на грудь и затекая за шиворот, но старшенькой Гринграсс на это будто бы плевать. Завораживающая сцена, должен признать. «Как ты это объяснишь, Поттер?» Всласть напившись, спрашивает Дафна, будто и не было между нами взаимного игнорирования. «Объясню, что, вот зачем ты ей все рассказал? Ты был ее единственной отдушиной в четырех стенах, а теперь на ней 2 недели литься не будет. Вот кто тебя тянул за язык?» Она меня спросила, пожав плечами, бросаю равнодушно. «И ты не мог соврать?» — фыркнула, приподняв изящную бровь, Дафна. «Ей же специально не говорили, она же такая ранимая». Теперь уже мой черед презрительно, с превосходством смотреть на Гринраз. «Соврать, говоришь? В ложь во спасение я не верю, Дафна, это отговорка для слабаков, и все тайное становится явным. Лучше сейчас и от меня». «Вот оно что», — протянула слизеринка, заново изучая меня. Ее лицо с нечитаемым выражением сегодня впервые дало слабину. Непонятным образом хмыкнув, девушка сделала некий, известный лишь ей одной, вывод и подытожила. «Ну, смотри сам, Гриффиндорец». Грациозно поднявшись, не разжимая сдвинутых при сидении коленок и одарив меня прощальной ехидной ухмылкой, девушка покинула библиотеку. Замирились мы спустя несколько дней взаимного игнорирования. Астория не желала общаться, считая меня пустым местом. Я же не лез в замкнутый мирок, дабы заново не бередить душу. «Постой, Гарри», — окликнула девушка однажды, когда я, уже после ужина, направлялся к камину. «Нужно поговорить». «Здравствуй, Астория», — тепло улыбаюсь навстречу, излучая максимальное дружелюбие. «Я поговорила с отцом». Лорд был недоволен, но все же раскрыл карты и, признаться, кто и заслуживает обвинений, так это он. «Не вини отца, он не хочет подставлять тебя. Вот только не надо мне указывать, как вести себя в кругу семьи. Папа, конечно же, мыслит о нас, только вот с другими не считается, и бесстыже подставляет моих друзей». «Ну, тогда мы еще не были друзьями», — резонно заметил я. «Неважно, ты хороший человек», — рьяно заступилась Астория, и внезапно крепко меня обняла. «Прости, за то, что тебе пришлось пережить. Отец сказал что-то, вроде тебя готовит на бойца, и это была проверка. Представляю, каково считать себя убийцей. Я-то все время дома была, в безопасности». «Проехали, Тори», — натянуто улыбнулся я, но сердце забилось в облегчении. «Поверь, нашу дружбу я ценю превыше всего». Она очень мило улыбнулась, опустив глазки, и, изобразив галантный прощальный поклон, удалилась. Меня же поглотило зеленое пламя камина. Большую часть свободного времени ко мне приходили непрерывные послания нагревающейся клятой бумажонки. Если изначально, благодаря гоблинам, потепление в кармане вызывало безотчетный страх и содрогание, то теперь лишь кипящую злобу. Десятки мелких заданий, таких как слетать в Гринготтс, поставить печать на очередной договор или указ от имени новоиспеченного лорда Поттера, или примерку десятка выходных костюмов, которые, по мнению златолюбцев и Гринграсса, должны быть в избытке у любого аристократа. «Такс, такс», — бормотал довольно Ричард в ателье, с блестящими глазками оглядывая фасон за фасоном, «вот это для званых ужинов, этот для бала, этот для деловых встреч, а коричневый не троньте, отложите, он подойдет для вечерних прогулок с леди в полумраке». Я, с детства ненавидевший всякие шопинги, считающий, что одежда – последние критерии оценки человека, просто скрипел зубами от негодования, час за часом примеряя очередные роскошные тряпки. И любовь лорда К, по сути, бабскому увлечению, заставила меня по-иному посмотреть на увлекшегося примеркой Гринграсса. Раньше все было просто. Джинсы с кроссовками на все случаи жизни, иногда сменяющиеся брюками с туфлями, тьма тьмущая футболок и носков, накупленная громадной кипой и лежащая высоченной стопкой с одной целью – обходиться как можно дольше без постирушек. День стирки у одинокого холостяка происходит ой не каждую неделю, скажу я вам авторитетно, и большущие корзины для грязного белья, старательно отодвигаемые подальше от глаз, до роковой даты. И как эти люди могут вершить судьбы страны и думать о людях, если громадное количество своего золотого времени тратит на дебильные аристократические предрассудки, зло думал я, напяливая очередной сюртук, или старомодный котелок, перебираемый ликующим Гринграссом до полного одобрения. Наконец, взмокший и взбешенный, я подхватил пухлые черные пакеты и поспешил стремительно покинуть место пыток. И тут же был заботливо подхвачен под локоток вездесущим лордом. «Гарольд, ну-ка оставьте. Неприличествует лорду таскаться с пакетами, сейчас всем займутся слуги», — прошипел в самое ухо Ричард, и потянул за уголок, где я незаметно отложил пакеты, и вроде как ни при чем, и вы могли помять свою одежду. Неужели вы хотите, чтобы столько усилий пропало зря? А что, не зря? Очень хотелось вякнуть, но я сдержался. Чтоб утащить все мои шмотки, потребовалась помощь пятерки слуг, немаленьких таких бычков и то, загруженных под завязку. Гринграсс отошел о чем-то поговорить с хозяином магазина, в то время как загруженные рабочие мирно стояли в ожидании хозяина. Наконец, лорд с победным видом протянул небольшой кожаный кошелек торговцу, а тот, недовольно скривившись, подошел и начал что-то втолковывать рабочим. Те моментально помрачнели, словно каждому сообщили о гибели близких, но смолчали и надели заранее заготовленные черные повязки на глаза. И лишь после операции стала понятна столь загадочная реакция. «Империя на всех», — просто сказал Гринграсс. Довольно распространенная практика для каждого серьезного человека, не желающего раскрывать точное местоположение своего жилья. Ведь у многих защитные чары не хуже, чем в Хогвартсе, и реальные координаты членов Совета Палаты Лордов неизвестны никому. Немногие посвященные знают лишь внутреннее убранство поместий, для облегчения операций. А вообще самые скрытные, например Малфой, даже телепортацию блокируют у себя в особняках, оставляя только каминную сеть. Ты ведь осознаешь уровень доверия, оказанного тебе, как носителю координат моего дома? Ну, вы ведь тоже знаете координаты моего. Не остался в долгу я. Гринграсс довольно кивнул прозвучавшему ответу. Его всегда аномально радовала моя изредка, по желанию проявляемая способность показать зубки, вместо покорного согласия со всем. Видимо, в подобном проявлялось больше искренности, чем в кивании болванчика, от которого неизвестно, что можно ожидать. Все же с будущим зятем разговаривает. Но зачем Империус? — спросил я, минутой спустя, когда мы подобрались сквозь довольно-таки высокую траву к подножию большого, поросшего мхом и валежником склона. Почему бы просто не стереть память, да и все? Стирание памяти не игрушка, чтобы ею баловаться. Лишь самые искусные чародеи могут не только незаметно стереть память, но и подменить достоверными воспоминаниями, взятыми от себя или придуманными в тот же миг. А для этого нужно быть немного не в себе. Подобное даровано немногим. Результат простого обливиейта – дыра, которая обнаруживается при малейшей серьезной диагностике. Гораздо проще, — Гринграсс кивнул на плетущихся безвольными марионетками рабочих, — приказать не запоминать. Разговоры смолкли, путники берегли дыхание. Поднимались по местами скользкому, местами крутому земляному склону, но Ричард сказал, что так нужно, хотя и сам жалел об этом. Если я, молодой и какой-никакой спортивный, с относительной легкостью взбирался ввысь, то мясистое лицо аристократа, пристрастившегося к переполненной излишествами жизни, покрылось крупными бисеринами пота и раскраснелось. Но усилия и препятствия оказались забыты, когда я выбрался на поверхность, и моим глазам предстала очаровательная и захватывающая картина. Прямо под моими ногами начинался обрыв, а за ним разлилось прекрасное подковообразное озеро, наполненное зеркально чистой водой. В центре самой подковы обнаружился омываемый на три четверти водами полуостров, в центре которого раскинулся величественный и огромный, то ли особняк, то ли замок. Да, местечко действительно завидное, пропыхтел сквозь жестокую отдышку догнавший лорд, отсюда еще незаметно. Наверное, самый географически защищенный особняк из всех, что я видел, а мы еще защитные чары не восстановили. Наследие Певереллов, как-никак, ухмыльнулся в усы Гринграсс. Что-то он сильно благодушен, совсем не тот яростный бык, с которым я повстречался накануне. Ричард был настолько взбешен открытой историей правдой, что наорал на меня буквально у входа в дом. «Не вмешивай моих дочерей», — проревел тогда лорд, краснея от переполняющего гнева. «Вы сами их вмешали», — холодно отвечаю. Тот буквально задохнулся, а затем вспомнил, что перед ним сейчас все же лорд, и отступил. Правда, судя по бросаемым изредка задумчивым взглядам, злобу-то затаил. Плевать. Последнее время, ввиду открывшихся обстоятельств, я стал замечать за собой гораздо больше обезбашенности. Действительно, чего бояться, когда главный кошмар жизни благополучно развеялся, оставив неприятный осадок в душе. И значимый осадок, должен заметить, о сути своей задуматься вынуждающий. Тем временем мы окончили спуск со склона и обошли озеро слева, выйдя сквозь небольшой густой лесок к горловине, соединяющий зеленеющий полуостров с сушей. На самом перешейке воздвиглась внушительная каменная стена, закупоривающая полуостров толщей камня. Высокие железные врата преграждали единственный путь, естественно, если нет желания добираться вплавь. Наследие самих Певереллов, с достоинством произнес Гринграсс, отмечая торжественность момента. Коснись врат палочкой, они допустят лишь избранного. Прислоняю к металлу прохладное древко. Миг, и земля под ногами едва заметно содрогнулась. Я ощутил, как от меня снизошла волна силы, впитавшаяся в защиту, а над территорией особняка возник купол барьера с пробегающими по границе ветвистыми разрядами. Пристанище рода Поттеров ожило и готово принять хозяина. А это подарок лично от меня, довольно вставил Ричард и приказным тоном позвал: Томми, Рикки, Грейс. Три эльфа-домовика в замызганных робах возникли перед воротами, отбивая неистовые поклоны. «Теперь ты их хозяин, приказывай. Через две недели у меня торжество», — произнес я, окинув домовиков оценивающим взглядом. «И я уверен, вы знаете, что стоит делать. Привести поместье в порядок». «Да, хозяин, все сделаем лучшим образом, господин». Наперебой загалдели эльфы и с легким хлопком исчезли. Экскурсия по поместью оказалась весьма занимательной. Начать стоило с того, что над побережьем острова простиралась скрытая от посторонних глаз внушительных размеров стена. Для посторонних, взирающих на местность издали, или случайных путешественников, здесь раскинулся величественный, полностью заросший полуостров, нелюдимый и неприступный. И лишь подойдя к самому поместью, взору открывалась зачарованная высоченная стена. Само жилье состояло из трех широких громадных башен, высотою с пятиэтажный дом, и соединенных между собой стеной, образующей нечто похожее на треугольник, гипотенуза которого и являлась лицевой стороной для входящих со стороны перешейка. Башни, соединенные стенами и коридорами, располагались по краям острова. Одна играла роль условного маяка, непонятно для чего воткнутого в озеро, вторая, слева от перешейка, являлась могучим схроном, таящим в себе огромный ритуальный зал. Величественный котлован, накрытый бетонным куполом, по размеру превышал большой зал Хогвартса, а от остатков защитной магии, сохранившейся в веках, рябило в эфире. Башня по правую руку являла собой сплошь жилые помещения. В этой громадине при желании можно было бы поместить парочку факультетов Хогвартса, не поморщившись. Ну, а в центре условной гипотенузы, напротив узкого перешейка, перекрытого тяжелыми коваными вратами, возвышался собственно сам особняк рода, величественный и древний. Я просто ахнул от изумления, увидев эту громадину, которая вкупе с остальными сооружениями создавала впечатление древней крепости не меньше. Площади, скрытой внутри стен, вполне хватало для расположения небольшого средневекового городка. Как минимум лютный переулок в нем бы поместился точно. Впечатляет, правда? Кажется, Гринграсс был сам удивлен не меньше моего. Да, вот что значит древнее величие. Смахивает на крепость, озвучил я мысленное предположение. Естественно, главы величайших родов, бывало, любили пободаться в междоусобицах. Это сейчас здесь лишь трава и запустение. А раньше внутри располагались и казармы, и конюшни, и кузница. Вокруг вполне могли раскинуться поля, пусто что вон какая, да и озеро громадное. При определенной магической поддержке улова бы хватало с избытком. А тренировочный зал, наряду с ритуальным, сохранился как новенький, с прищуром усмехнулся Ричард. Я невольно поморщился. Недавно на лорда напала очередная блажь. Решил учить меня фехтованию. Мол, негоже главе величайшего рода ничегошеньки не смыслить в столь благородном искусстве. Благо, форма моя весьма неплоха, что позволило с достоинством выдержать первые недели издевательств, вызвав удивленное уважение Гринграсса, растерявшего, по его словам, сноровку в последние годы. Налюбовавшись на поместье и отдав необходимые, по мнению лорда, распоряжения, я лишь под самый вечер вернулся в Хогвартс. Дни сменялись днями и все больше холодало. Зябкий ноябрь укутал сырым покрывалом замок с окрестностями, изредка навевая леденящую северную стужу. Лица студентов на фоне хмурящейся погоды смотрели все скучнее и безрадостнее. Я, в свою очередь, любил и принимал абсолютно любую погоду и наслаждался малейшими проявлениями природы. Тем более, что жизнь моя, казалось, наконец-то вошла в определенную колею. Занятия в Хогвартсе, иногда интереснейшие, иногда скучнейшие, затем полдник у гринграссов и посиделки с сестрами в библиотеке. Ну, а затем возвращающийся под вечер лорд перед ужином показывал мне пару фехтовальных приемчиков. Гораздо сильнее устающий из-за потерянной формы он несколько комплексовал, и все чаще оставлял меня заниматься одного, внезапно полюбившего это дело. Есть какая-то невидимая грация в размахивании мечом, оттачивании различных стоек и движений. Даже не столько ради каких-либо боевых достижений, сколько ради дисциплинированности ума и роздыха после магических вывертов. Пока однажды утром, накануне грядущего бала, как снег на голову не свалилась злосчастная Элизабет Стюарт, я, только накануне расправившийся с кипой предоставленных грободрогом подписей под пригласительными, сонно клевал носом за завтраком в большом зале, и по традиции толпа студентов ломанулась к выходу, толкаясь и закупоривая проход, образовывая галдящую переговаривающуюся толпу сразу за дверью. А в сторонке от выхода, чинно сложив ручки на невесомом платье, с перекинутой через предплечье расфуфыренной модницкой фиговиной, стоял Лис собственной персоной, привлекая внимание студентов манящими формами. Засек я ее слишком поздно и не смог предотвратить угрозу. Не успел и рта раскрыть, как эта стерва, грациозно проплыв среди оборачивающихся студентов, подошла ко мне вплотную и выполнила реверанс по всем правилам этикета. «Приветствую вас, лорд Поттер», как соловей пропела она на весь коридор. Толпа застыла на мгновение. Вот же, естественно, что многие чистокровные уже знали свершившийся факт. Практически весь слизеринский факультет сдержанно отреагировал, и я был чрезмерно удивлен, когда большинство из них хоть мимоходом, хоть рукопожатием, пусть и единожды, но поприветствовали новоявленного лорда. Другое дело, что не кричали об этом на каждом углу. А сейчас открытое заявление поставило на уши половину школы, и житья в ближайшие недели две мне не видать. Спасибо, иди за мной, бросаю холодно в ответ, как хозяин служанке, и ухожу не оборачиваясь. Успеваю лишь увидеть что-то непонятное, промелькнувшее в глубине глаз, но, к счастью, она не посмела что-то вставить эдакое едкое. И хорошо, я-то, к слову, уже был на взводе. Найдя один из пустующих кабинетов, я пропустил девушку вперед в слегка запыленное помещение. Вести в выручай комнату Абыкова не хотелось, да и многовато чести. Запечатав колопортусом двери, сердито оборачиваюсь к фривольно развалившейся на столе девушке. И как это понимать? Без малейших прелюдий задаю прямой животрепещущий вопрос. Понимать что? Мягко улыбнулась Элизабет, нарочито равнодушно постукивая ноготками по поверхности стола. Ее темные волосы струились по плечам, мягкая полуулыбка играла на белоснежном личике, а глаза неотрывно следили за гуляющими по столу ноготками. «Ну-с, смотри на меня, что, простите?» Ее глаза удивленно распахнулись. «Но нет, я не собирался играть в ее дурацкие жеманные игры. К Стюарт, как к личности я испытывал стойкое отвращение, пометуя о всех ее выпендрежах и закидонах еще летом. Я сказал: «Смотри на меня, когда со мной разговариваешь, акция палочка». Не успела Лисы глазом моргнуть, как из ее собственного рукава вылетел ее магический инструмент. А девчонка-то молодец, осторожничает. Правда, недооценила меня. Что вы себе позволяете? Ее глаза злостно сощурились, а ноздри гневно расширились. Ты мой должник. Я подошел к ней практически вплотную и прожег взглядом ее бесстыжие очи. Я не собираюсь с тобой цацкаться, играть во флирт и прочие твои бессмысленные игрища, в которых ты, наверное, прожженная мастерица. У меня на носу важнейший бал, где будут все чистокровные, и моя жизнь может оказаться под угрозой. Это будет боевая операция, в которой не место твоим штучкам, ты поняла меня? Элизабет несколько секунд рассматривала меня, а потом молча кивнула. Я перевел дух: ну хоть здесь проще. Тебе нужно платье, бросил я через спину. Что, прости, наконец-то на ты. Стоит один раз хорошенько тряхнуть, чтобы повыбивать всю дурь, и сразу как шелковые. К балу нужно соответствующее платье. Ты должна поразить всех, чтоб они меньше смотрели на меня, а больше на соблазнительную загадочную спутницу лорда Поттера. Тебе же самой это хочется, не так ли? А наработанные связи еще пригодятся. Еще спасибо мне скажешь. Глаза девушки умаслились, она, немного поерзав по столу, задумчиво забегала глазками. Думай, куколка, думай. От твоей изговорчивости и зависит наше общение. В конечном итоге Стюарт явно на что-то решилась, одновременно смутившись. Я-то и не против, раз тебе нужна помощь. Нет, помощь нужна тебе, сбросить долг жизни. Я лишь предоставляю условия для оплаты, но вряд ли мне по карману действительно поражающие ум одежды. А как же твое семейное состояние? Да, и не смотри на меня так. Думаешь, я не разузнаю про ту, с кем собираюсь выйти в свет? Головка Стюарт еще в большей стыдливости склонилась, а щеки предательски залили. Она, не смея поднять на меня взгляд, сквозь силу выдавила: я проиграла. Что, прости, не въехал я сходу. Покер. Я азартный игрок была, и почти все средства проиграла на одном крупном турнире. Гостиница была последняя, что у меня есть. Сейчас я работаю на двух магловских работах. Она неожиданно разревелась, а тело содрогалось в конвульсиях, а эту одежду взяла на прокат. Ибо не могла же я прийти в школу, аристократка, в обносках. Лис подняла заплаканные покрасневшие очи. Такая вот я дура. Мимолетное отвращение от факта проигрыша семейного состояния сменилось острой жалостью. В конце концов, это я разрушил ее гостиницу, заставил скрываться от преследования пожирателей. А разве нет каких-либо магических артефактов, помимо состояния? Задал я необходимый животрепещущий вопрос. Гоблинам вроде какие-то цацки нужны были. Те, что могла, я продала, а особо ценные сама магия не позволяет заложить или перепродать, лишь оставить в наследство или передать в дар через соответствующий ритуал другому чистокровному. Я в этом не разбиралась, если честно. Простецки шмыгнула носом Лис, выяснила, можно ли заложить, и все. Понятно, подвел черту я и, вздохнув, умастился рядом с расклеившейся девушкой. Платьем я тебя обеспечу, используешь, а затем вернешь после бала. Сейчас я тебя переправлю к одному человеку, он и поможет выбрать наряд. Рибки. Хлопок, и эльф явился пред светлые очи. Сходи, поинтересуйся занятостью лорда Гринграсса и, может ли он сам, или его супруга помочь моей спутнице подобрать долженствующий ее положению наряд. Сию минуту, хозяин. Домовик скрылся буквально на 5 минут, а вернувшись, ликующе доложил: миссис Гринграсс с дочерями были просто в восторге от вашей просьбы и готовы помочь вашей проблеме. Спрашивают, не пройдетесь ли вы с ними по магазинам. Я содрогнулся от ужаса. Ну уж нет, увольте. Поворачиваюсь к приводящей себя в порядок Стюарт. Сейчас тебя перенесут к миссис Гринграсс, и вы с ее двумя дочками купите все, что нужно. За деньги не беспокойся, и помни, что все должно быть готово к пятнице. Собственно, бал уже в субботу. Спасибо, каким-то странным тоном произнесла Элизабет, глядя на меня. Пока ни за что. Помни, Гринграссам про наши летние приключения ни слова. Я могу на тебя рассчитывать, можешь, твердо сказала девушка, и, ухватив домовика за руку, позволила себя перенести. Глава 22. Вечерний бал. Играла прекрасная музыка. Теплый неяркий свет мягким покровом обрамлял окружающее пространство, навевая теплую сонливую негу. В такт раскачивающимся в танце парам я нервно постукивал ногтем по ножке бокала. Душистое шампанское едва-едва коснулось моего рассудка. Сегодня я собирался быть трезвым. Лишь сейчас, отправив Элизабет в свободное плавание со всеми желающими, я ощутил мимолетный ветерок свободы, единственный, с того самого мига, как входные двери распахнулись перед первым из гостей. Кого здесь только не было. Практически весь список чистокровных семейств, при том, что лояльные Дамблдору и делу света пребывали почти в полном составе, то нейтральные или пожиратели ограничились одним единственным представителем. «Ох, и не нравится мне все это», — подойдя к моему столику, улыбнулся Сириус Блэк. «Намечаются проблемы, встревоженно интересуюсь. Они неизбежны. От Забини и Гейла всего по одному человеку. Крэбба нет вообще. Нот так слащаво улыбается, что хочется ему вмазать. Малфой — единственное исключение, но ты их знаешь». Сириус зашелся лающим смехом. «Он отработает все варианты, подлиза, чтобы как ни повернулось будущее, быть в шоколаде. Да уж, они это умеют. А твоя спутница умеет танцевать. Ох, и произвела она фурор сегодня». Крестный многозначительно ухмыльнулся. «Давненько я так лихо не отплясывал». И флиртовала она беззастенчиво, пробивная девка, но малоопытная. Считает себя умнее всех, думает, что грамотно отрабатывает варианты, ища место под солнцем, но первому же понятно, что у нее проблемы с деньгами. Где она профукала свои деньжата? Продулась в покер. Ясненько. Решил помогать убогим, очень по-гриффиндорски. Ты б еще куртизанку с собой привел, ей-богу. Сириус явно ликовал, наслаждаясь жизнью. Действительно, впервые выбраться за столько времени из заточения в четырех стенах, оказаться среди людей, условием явки которых было полное неразглашение происходящего, иметь возможность нагло ухмыльнуться в рожу врагу, пофлиртовать с женским полом — всего этого крестный был лишен на протяжении очень долгого времени. Казалось, даже седины поубавилось в волосах, а светлая улыбка кинозвезды, превращающая Блэка в красавца, не сходила с сияющего лица. Краем сознания отмечаю необходимость контроля за крестным, ибо от избытка эмоций вполне себе можно поплыть. Не водился бы ты с ней, тем временем вальяжно продолжил Сириус. Это сейчас она ни о чем. Годика через 2-3 заматереет, и не отличишь монетку от фальшивки. Будет носиться по богатеньким в поисках средств. В покер-то она проигралась, а в долги-то не влезла ли? Я лишь скупо пожал плечами. Вот видишь, наставительно приподнял палец Блэк, не упомянула. А должница, в отличие от просто бедной, бездонная прорва, высасывающая помимо нервов еще и денежки. Затем ее заматерелость обрушится в старость, если, конечно, не запачкает себя в темной магии, и вся молодость ее промчится в погоне за миражами. Меня она вообще не интересует. После непродолжительного молчания решаю приоткрыть Блэку часть правды. За ней долг жизни, выручил я ее летом. Так уж сложилось. Сириус изумленно приподнял бровь, а затем задумчиво почесал подбородок и, подхватив с подноса проходящей прислуги очередной бокал, изрек: «Долг, говоришь, это многое меняет. Не должна тогда кинуть особо. Но ты не расслабляйся. Как только магия решит, что долги оплачены, жди удара в спину. Быть может, она только и ждет возможности, чтобы сдать тебя. Понятия не имею, но буду действовать по обстоятельствам. Молодой человек, вы позволите?» — раздался знакомый девичий голосок за спиной. Дафна Гринграсс в обворожительном полупрозрачном платье, просто кричащем о роскоши, жеманно улыбаясь, бросала многозначительные взгляды. Краем глаза отмечаю, как прошелся кадык под кожей у Сириуса. «Бедный мужик. Дафна, извини, но ноги мне не позволит, как новичку, уделить вам внимание. Быть может, мой крестный сможет составить вам компанию. Прекрасная леди, вы позволите?» — подхватывая девушку под локоток, понимающе улыбнулся Сириус. «Спасибо тебе большое». В задумчивости, отстраняясь от бала, выхожу на балкон подышать воздухом. Подо мной простирался полуостров, а впереди, за ним, мерцающая лунной дорожкой водная гладь, переливающаяся мелкими озерными волнами. Вон и тот обрыв вдалеке, поросший травой и валежником, с которого Ричард демонстрировал мне особняк. А на нем глаза пораженно распахнулись, а по груди прокатил леденящий мороз. Ужас сковал пальцы, и я ощутил, как бокал хрустнул в онемевшей ладони. Прямо на склоне, точь-в-точь в том же месте, высилась одинокая фигура, закутанная с ног до головы в темный плащ. Лорд Волан-де-Морт ожидал окончания празднества, и в полночь, как пробьют часы, Он придет за мной. Фигурка на таком расстоянии виделась совсем мелкой и едва заметной, если бы не волна смертельной угрозы, нисходящая над ночными водами, достигающая самого нутра, леденящая душу. Я очень точно ощутил, такой враг мне не по зубам. Я, не Поттер, и вряд ли попадаю под пророчество, а особенно после произошедшего. Чуть ранее на балу Люциус Малфой под руку с улыбающейся каменной улыбкой нарциссы, в немногословном разговоре ехидно уточнил тет-а-тет, почему не приглашен темный лорд, на что я ответил, что сомневаюсь в чистокровности последнего, и недалеко ушел от истины. Помнится, главенство никакого рода Редбу не занимал, предпочтя оставаться для всех таинственным Волан-де-Мортом. Стоило видеть лица четы Малфоев после подобной тирады. Даже легендарная выдержка закаленной семейки дала трещину, и на миг проскользнули истинные чувства. «Ты пожалеешь об этом», – прошипел как змея, которой защемили хвост Люциус. «Возможно, уже сегодня. Бойтесь полуночи, лорд Поттер». На что я расхохотался ему в лицо и, хлопнув небрежно по плечу, пошел дальше, успев увидеть, как миссис Малфой успокаивающе кладет ладонь на предплечье побелевшего в слепой ярости мужа. В отличие от своего главного оппонента, Альбус Дамблдор успел улучить минутку, чтобы поприветствовать новоявленного лорда, и даже сказать тост. Смею верить, что лорд Поттер продолжит величайшие деяния истинных великих волшебников. Нам лишь остается пожелать ему удачи, и оказать всевозможную повсеместную поддержку. Таким нехитрым образом, предупредив пожирателей о том, что Гарри Поттера есть, кому охранять. О, стоило видеть, как четверть гостей, чуть ли не сбившись в кучу с пышущей ненавистью, взирала на директора Хогвартса, сохранившего вид абсолютно беззаботный и даже иногда радостный. Насколько же они ненавидели его, настолько и завидовали его могуществу, влиянию и положению. Если Волан-де-Морт был силен, но сходен с ними, аналогично подл, нечистый, безжалостен, то Альбус Дамблдор, добившись невиданного могущества, за которое многие пачкались темными искусствами, умудрился оставаться чистеньким, за что и был искренне ненавидим. Всегда отстаивать свою собственную, высокоморальную и независимую позицию, которая в первую очередь согласовывалась с принципами правильности и совести, многого стоит. Такое чувство, будто стая грязных шакалов скалится на сияющего величавого льва. Мне на миг показалось, что наплевав на все запреты, они накинутся на директора и растерзают в тот же миг. Но, нет, гиена не хищник, но падальщик. Страх лишиться собственной магии и личного могущества перевешивал идеологические мотивы. Но Дамблдор отчалил, сославшись на дела, и свора приободрилась, никак не высказывая ни одобрения напрямик. Они, бывало, вставляли ехидное словечко, бросали многозначительные взгляды или шептались в спину, будто говоря друг с другом. Ему скоро конец или недолго осталось. Мне их даже стало немножечко жаль. Какой примитив. А вот и легендарный Гарри Поттер собственной персоной, раздался журчащий голосок за спиной. Я обернулся. Женщина в маске, закрывающая половину лица, простейшее черное украшение не оставляло никакой возможности опознать носительницу. Черные прямые волосы выбивались из-под изысканной прически, а темные омуты глаз не позволяли оторваться. Я невольно укрепил щиты на сознании, опасаясь влияния. «Простите, а кто интересуется?» Пытаюсь поддержать разговор, весьма заинтригованный. «Ой, я не представилась, какая невежливость!» Рассмеялась незнакомка и кокетливо подернула обнаженным плечиком. «А угадать, гостей великое множество, но среди них и подавно не было подобной красавицы, и даже не приврал при этом». Нежная светло-кремовая кожа глянцевым сиянием лучилась под неярким светом, а фигурка в виде идеально выраженных песочных часов заставляла вновь и вновь возвращаться взглядом к осиной талии. Надо же, какой галантный мальчик. Жаль только, что с таким страшным врагом. У всех нас есть враги, миледи. Одних переживаем мы, другие переживают нас. Уверен, что и эта история дойдет до своего логического завершения. И, я смею рассчитывать, что удовлетворю ваше любопытство. Такой забавный, незнакомка откровенно забавлялась происходящим. Вы так уверены, что темный лорд вам по зубам? Уверяю, я приложу все усилия для победы. Смею надеяться, это как раз тот случай, когда неопытный новичок побеждает самоуверенного мастера. Прекрасная незнакомка, казалось, пребывала в некоем смятении. Затем, зябко подернув плечом, посмотрела куда-то в сторону, и сразу мне прямо в глаза. В горле от чего-то пересохло. «Желаю удачи, обреченный лорд», прошептала в самые губы женщина, и впилась коротким горячим поцелуем. Миг, и я, забывшись, ответил, потерявшись в вишневых губах. А затем она, взмахнув копной прекрасных волос, растворилась в темноте. Я же, не отрывая приклеенной улыбки, незаметно, бочком вывалился в коридор, а затем в уборную. В глазах помутнело, а пол, покачиваясь, уходил из-под ног. Отрава. Какого черта? Разве не должна магия блокировать все покушения? Выходит, существует лазейка. Вывалившись в уборную, тщательно промываю губы водой и, вызвав поток аугаменти, целю палочкой прямиком в желудок. Промываю. Кисть руки судорожно продирается к внутреннему карману и цепко впивается в небольшой твердый камешек. Безаар. Проваливаюсь в беспамятство. Словно в болезненном тумане, то выныриваю, то падаю в навевающее небытие. Как только чуть разошлось, хватаю припрятанную скляночку и опрокидываю в себя резким взмахом. Я сделал все, что в моих силах. Прихожу в себя, распластанным посреди туалетной комнаты, мокрый и грязный. Взмахом палочки высушив одежду, смотрюсь пристально в зеркало. А ничего так, и не скажешь, что минуту назад оказался в шаге от смерти. Минуту, я в шоке взглянул на часы. Прошло минимум полчаса. Окинув себя напоследок придирчивым взором, буквально выбегаю навстречу гостям, в намерении старательно отследить пораженные или удивленные взгляды, и крепко-накрепко запомнить. Вон, белобрысые бровки Люциуса удивленно взметнулись. Ну, здесь я и не сомневался. Врубаю все свое восприятие, отслеживая реакции посетителей. Но по-настоящему удивленных немного. Сам Малфой, Гойл, представитель Крэбба, и еще, возможно, Макнир. Прелестные незнакомки, понятное дело, и след простыл. Да уж, где-то ты ложанулся, Гринграсс. Кстати о нем, вон продирается сквозь гостей мне навстречу. Где ты, черт подери, копался? Яростно шепчет в самое ухо лорд. Полночь через 15 минут, время вести главную речь и прощаться с гостями. А ну живо отыскивай свою стюард, и на подиум. И впрямь, Элизабет как сквозь землю провалилась. Пройдя насквозь через весь зал, я непринужденно исследовал столики и пары, выискивая свою. Могли ли ей навредить? Испытывая нешуточное волнение, обследовал все закоулки первого этажа вкупе с женским туалетом и поднялся на второй. Куда же она могла подеваться? Почти бегом взбираюсь на следующий этаж и начинаю просматривать залы и меньшие комнаты. Пусто. Пусто. Вот в одной какой-то статный седой мужик прижал рыжеволосую стройную леди к спинке кровати. «Стивен, не нужно, нас тут могут увидеть», — невнятно бормотала девушка, впрочем, особо не сопротивляясь. Губы растянула невольная ухмылка, и я, на цыпочках, не беспокоя гостей, покидаю комнату. «Ну и ну», — качаю головой, что творится в царстве датском. Дальше ступаю с осторожностью. Мало ли, еще найдутся торопыги. Непрошенная улыбка не сходит с лица, я чувствую в себе радость хозяина, досконально организовавшего досуг своим гостям. Толкаю очередную дверь, и ее сдувает, как не бывало. Здесь тоже было занято. Правда, события зашли гораздо дальше. Тусклый трепет свечей высветил картину соития скороспелых любовников. Сириус Блэк, довольно скались, уселся вразкидку на темном кожаном диване, а над ним возвышалась темноволосая женская фигурка, в которой без труда можно было опознать Элизабет. Взмокшая девичья спина, поблескивая капельками пота, ритмично ходила вверх-вниз, а тонкая ручка с длинными ноготками зарылась в длинные волосы крестного. Сириус что-то негромко приговаривал воркующим голосочком, она также тихонько отвечала. Роскошное и дорогущее платье, так поразившее всех, валялось скомканной тряпкой под ножкой дивана. Некое непонятное щемящее чувство овладело мной в этот момент. Она мне ничего не должна. Я ей ничего не обещал. Я не люблю ее, в конце концов. Что запрещает ей, как выразился Сириус, отрабатывать варианты, а крестный, воспользовавшись моментом, с радостью позволил отработать свой. Но все же, помимо всех аргументов, в груди разливается стопроцентная режущая боль оплеванного человека. Да как они посмели? Разве существует проявление большего неуважения к хозяину дома? А стюард, уговор есть уговор, я точно осознал, что был предан. И Элизабет провалила договоренность. И в тот самый миг, когда я четко понял и принял факт предательства, из уст девушки вырвался далеко не крик наслаждения. Громкий плачущий вой, переходящий в визг, огласил комнату и оглушил присутствующих. Блэк отбросил от себя девицу как прокаженную, а затем склонился над ней. «Что случилось? Кровь в моих жилах!» — прохрипела сквозь судороги девушка, она кипит и жжет меня, она кипит, мне так больно. Тут только Сириус заметил меня, стоящего в проеме двери, в два прыжка оказавшись передо мной, и умудрившись застегнуть на ходу брюки. Он схватил мои плечи и с силой затряс. На ней клятва жизни. Ты убиваешь ее, глупец. Прости немедленно, иначе ее, орет мне Сириус прямо в лицо, а затем отлетает, разбрасывая кровавые брызги от сокрушительного, поставленного еще в прошлой жизни крепкого удара правой. А вот Элизабет было реально плохо. Она уже даже не брыкалась, глаза закатились, а тонкая ниточка слюны вытекала из покусанных до крови губ. Как мне отменить наказание? Понятия не имею. Прощаю, махнул я палочкой над лежащим телом. Ноль реакции. Я сосредоточился, осмыслил происходящее. Я ее ни в чем не виню. Трудно признавать, но придется. Она искупит долг позже, и вдвойне. Да, вот так, ей прощено сейчас, и мысль о грядущей неминуемой плате вселяет в мою грудь некое послабление. Не могу простить искренне, прощу с выгодой наперед. Девушка хрипло выдохнула. Пронесло. Хлопающие ресницами глазки, переполненные слезами, поднялись на меня и в изумлении распахнулись. Что ты здесь где? Но я наклоняюсь и ухватываю девушку за щеки под скулами, крепко сжимая до боли. За то, что ты себе позволила, я мог уничтожить тебя. Живо поднялась и пошла по коридору в правый корпус. Там есть ванная и, возможно, сменная одежда. Прочь с глаз. Вернулся к гостям я без спутницы. На недоуменно поднятые брови Гринграсса просто пожал плечами и развернулся к гостям. Постучав ложечкой по бокалу, привлек внимание толпы и заговорил. «Дорогие дамы и господа, многоуважаемые лорды, благодарю вас всех сегодня, что оказали мне честь, посетив сей скромный бал. В намерении принимать активное участие в жизни магической Британии заверяю всех вас, друзья, что вместе мы сможем прийти к процветанию и благополучию. Только вместе и сообща мы способны изменить мир к лучшему, произвести необходимые изменения, дабы отбросить старые, отжитые предрассудки, и одновременно сохранить наиглавнейшие. С превеликой честью и гордостью сообщаю вам, что со следующего года начинаю брать активное участие в Палате лордов и Визингомате, пользуясь правами единственного пока что наследника рода Поттеров. Как самый молодой лорд и выдвиженец новой прогрессивной мысли уверяю вас в грядущих скорых переменах, и однозначно к лучшему, за нас, за весь магический мир, и за Англию. Нестройный гул и звон бокалов разлился по бальному залу, даже самые отпетые пожиратели не смогли не поддержать тост за родину, а затем пришло время прощаться и провожать гостей. Мимолетно выглянув в одно из окон, я вгляделся в далекий склон. Теперь их больше десятка, мрачные, облаченные в черные точки, на самом краю видимости взирающие на поместье. Быть может, и моя недавняя отравительница сейчас среди них. Помнишь план? Вполголоса спросил Ричард, уходя с дочерями одним из первых. В ритуальном зале портал, который активируется в 15 минут первого. Давай, я верю, ты справишься. Не задерживайся, и не жалей о поместье. Помни, твоя жизнь, главное. Я и сам это знаю. Бурчу в ответ, не убедил, ухмыляется Гринграсс и, выйдя за дверь, аппарировал с пятачка. Только за последним гостем закрылась дверь, и тотчас, словно поджидая, часы пробили полночь. Бом! Глубокий колокольный звон разлился по зданию, проникая в самые закоулки. Я в очередной раз выглянул в окно. Склон над озером пустовал. Ни черных фигур, ни Волан-де-Морта, никого. Выходит, началось. В некой прострации неспешно направляюсь в сторону ритуального зала, попутно оглаживая подоконники, прикасаясь к стенам. Всего за немногие недели особняк успел стать для меня чем-то большим, нежели просто здание для проведения празднества. Не хотелось так просто отдавать вложенные труды на растерзание пожирателям, но выбирать не приходится. С минуты на минуту беспощадная атака. Внутренне концентрируюсь и выхватываю палочку. Первый, сигнальный удар не добился ничего. Затем сильный толчок, и территория замка осветилась, как днем. Мерцающий купол защиты сиял, высвечивая до малейших подробностей особняк в ночи, и внезапно что-то во мне неуловимо изменилось. Если прежде темный лорд казался чем-то отдаленно абстрактным, неизвестной величиной, отдаленно маячащей на периферии сознания, то сейчас новоявленная угроза свалилась, как снег на голову, и я ощутил злобу. Доселе лишь туман отдаленных счетов Поттера и Волан-де-Морта, но сейчас он покусился лично на меня, на мой новый, пусть и навязанный дом, на все усилия, совершенные по его обустройству. На мою жизнь, в конце концов, я рванул в сторону подвалов, ощущая нешуточную тряску по всему периметру защиты. Магический купол, покрытый всполохами ветвистых разрядов, искрился в пораженных ударами местах, натужно гудел, но пока что держался. По словам Гринграсса, свалившего одним из первых и уведшего дочерей, взлом защиты – дело 5 минут от силы. Самое паршивое, что сука Элизабет сейчас торчит где-то пудрит носик, в то время как дом с минуты на минуту падет, и магия не покарает атакующих, ибо Стюарт не приглашенный гость, а моя спутница официально, а значит в одной лодке с главной целью. Зарычав от переполняющей ярости, я развернулся в противоположную сторону и рванул в отдаленный восточный корпус, навстречу дрянной девчонке. Мало того, что фыркала надо мной полвечера, так еще теперь и спасая эту стерву. С удивлением отмечаю кристально холодную ясность своего сознания, словно проснулись дремлющие до поры глубинные силы, скрывающиеся в каждом, позволяющие в момент угрозы отринуть страхи и сомнения для концентрации подпитываемого гневом рассудка на предстоящей задаче. Гэгум, загудел купол, особняк затрясло нешуточно, со стен начали опадать редкие портреты и декорации, побелка посыпалась с потолка, а пылающие факелы мигнули и погасли, погрузив ночной дом в кромешный мрак. Заклинание ночной видимости применилось на автомате. Мрак рассеялся, и теперь малейшего отблеска лунного света хватало для полноценного обозрения. Ночное видение – полезное заклятие на замену жестоко демаскирующего люмоса. Нет ничего проще, чем жахнуть бомбардой сквозь окно или стену по горящей в темноте точке. «Где же ты, Чечерт?» Мое шипение сейчас достойно наследника Слизерина, но тут же в уши вступил иной, полный ледяной ненависти и смертельной угрозы голос. «Выходите, лорд Поттер», мертвящий звук, казалось, пронизывает каждую частичку шатающегося дома, каждый камень, каждую щепку в дверях и мебели. «Выходите, Поттер, и примите смерть, как полагается лорду». Надо же, сколько почтения в вызове. Видимо, Волан-де-Морт демонстрирует перед прислужниками свое, какое-никакое, но уважение к новообретенному статусу, что, впрочем, не является помехой для устранения. В своих возможностях я не сомневался. Я точно знал, что их недостаточно. Полгода активной прокачки резерва и развития тонких структур хватило как раз для того, чтобы осознать всю колоссальность пролегающей между нами пропасти. Быть может, живи я еще в том же темпе полвека, тренируйся и совершенствуйся, тогда бы мир и увидел великую равную схватку двух величайших волшебников. Я глубиной нутра чувствовал, собирающееся рядом озеро магии, сконцентрированное в одном и только одном человеке. Гэгум, меня сбило с ног и впечатало в приоткрытую неподалеку дверь. Влетев вперед головой в услужливо распахнутый разъем, я лицом поздоровался с грудью застывшей в испуганном ступоре Стюарт. «Че, что происходит, Поттер?» Истерично завизжала девушка, хватая себя за плечи. «Заткнись!» Моментально поднявшись, гаркаю в самое лицо обомлевшей брюнетки. «Куда же ты теперь дела всю свою стервозность и весь свой лоск? За мной, живо!» В подвале портал рявкнул нетерпящим возражения тоном и ринулся к выходу. «Итак, сколько времени потеряно?» «Гарри, стой!» Захныкала Стюарт испуганно и прошептала едва шевелящимися губами. «Это он, да, сам темный лорд. Проблема в том, что не сам, а с толпой пожирателей, половина из которых мне лицемерно улыбалась полчаса назад. И если не хочешь остаться им на закуску, живо за мной. Да сейчас, я только возьму с собой. Палочка есть?» Тогда пошла, и, не обращая больше внимания на перепуганную насмерть дуру, ринулся в спасительном направлении. «Совесть моя чиста, и я сделал максимум для необязательного спасения. Хватит с нее. По-хорошему было бы вообще бросить Элизабет и спасаться, но после Астории выработалось чересчур щепетильное отношение к моральной стороне каждого своего поступка, лишь бы не опоздать. Слышу, как позади цокают каблучки элегантных туфелек, и у меня просто сорвало крышу. Стоит заметить, что совсем не агрессия пожирателей или смертельная опасность, а именно тугодумие заносчивой умной девушки, в критический момент растерявшей все свои преимущества. «Где теперь твое кокетство и твои ужимки? Сними туфли, идиотка!» Она отшатывается от такого знакомого, но сейчас перекошенного злобой лица. Слова сейчас бессмысленны, она не реагирует на команды, лишь на эмоциональный плещущий фон. Мои слова пропали в туне. Элизабет только замерла перепуганной ланью от ярости, сочившейся в голосе. «Ну уж хватит!» Схватив поганку за плечи, Провожу простую подсечку, укладывая девушку на спину. Хватаю ножки в расписанных камушками туфлях и срываю последние к чертям собачьим. Дальше, платье. Рванув, что есть мочи за длинные полы юбок, безвозвратно порчу дорогое изделие, отрывая напрочь половину, оставляя лишь ободранный верх в качестве небольшого прикрытия. Нежная кожа призывно блестят в оконном проеме, а Элизабет, вскрикнув раненой сойкой, суча голенькими ножками, пытается отползти от меня в дальний угол. «Да не собираюсь я тебя насиловать, дура! Нахрен ты мне сдалась, такая тупая?» «Ао, а вот это ее нешуточно оскорбило, вон, как глазки с ненавистью сощурились!» «Плевать, рустится тебя!» Плотные бинты плотно обматывают ступни девицы, дабы воспрепятствовать невольному ранению хрупких ножек, а то еще усядется, порезав пальчик, и начнет жалобно хныкать под авадами. «А теперь встала и за мной шагом марш. Палочка где? Нету, я ее выронила», — с испугом проблеяла Стюарт, испуганно сжавшись в преддверии гневной вспышки. «И вот это вот мне нравилось!» Я совершенно иным, презрительным взглядом взглянул на сжавшуюся бесполезную фифу, пригодную служить украшением или утешением в комфортных условиях, но превратившуюся в бесполезную обузу в момент опасности. Сейчас, когда голова прояснилась, а сердце бешено колотилось, подогревая насыщенную адреналином кровь, я смог абсолютно трезвым взглядом посмотреть на это существо. «Воистину трава, поднимайся и держись за мной», — угрожающе прорычал я, поднимаясь и подавая руку девушке. Стюарт усиленно закивала обезображенным от животного страха личиком. «Пошли». И мы побежали, сквозь восточное крыло, спальные номера, длинные коридоры с погасшими почти везде факелами. «Быстрее, быстрее, вот уже перемычка», — кричу Стюарт, чтоб поднажала, и сам ускоряю бег. Гэррах! С оглушительным звоном защита поместья лопнула, закрутив вихрь высвободившейся магии, ударившей серьезным откатом по всем находящимся в радиусе чародеям. Нас с Элизабет отшвырнула и впечатала в стену, но мы быстро пришли в себя. В возникшей мертвящей тишине, непривычном явлении в звуковой какофонии последних роковых минут, я отчетливо ощутил расползающееся чувство приближающейся смерти. «Дзон!» — разбилось одно из окон этажом выше. «Дзон!» — разбилось второе, совсем неподалеку впереди. «Хаэррясь!» — выламывается парадная дверь в центральном донжоне. «Гоминум ревелия!» — раздается хриплый выкрик буквально в 10 шагах от меня, за следующим поворотом. «Они здесь, они здесь!» — ликующий голос. «Хватай Поттера и к господину, я займусь девчонкой. Мальчишка почти не опасен, доставить его хозяину целым». Авада Кедавра. Луч зеленого света обрывает существование заверявшего в моей неопасности пожирателя. Ошалевший напарник рухнул как подкошенный и не рискнул выскакивать из-за поворота. Зато, усилив голос сонорусом, заорал на половину дома: «Поттер здесь, он бьет авадами, смертельно опасен. Вот же гад ползучий». Я, безусловно, и не рассчитывал сохранить инкогнито во время нападения, но лелеял надежду сохранить козыри до последнего. Экспекто патронум. Вызываю верного светлого слугу, годного не только лишь против дементоров. Пришла пора задействовать весь арсенал умений, предоставленных мастером, на полную катушку. Шепчу одну сложную формулу, и незримая нить протягивается между мной и творением. Практика от клюменции — незаменимый помощник в столь непростом деле. Теперь участок моего мозга контролирует вызванного защитника, его глаза — мои глаза, его чувства — мои чувства. Серебристый лев выпрыгивает из-за поворота грациозным хищным движением. Вот и пожиратель, изумленно взирающий на новоявленного патронуса. Авада, и что-то темномагическое проходит сквозь льва, не сумев навредить. А вот я сумею. Трансфигурирую, а скорее немного уплотняю когтистую лапу верному товарищу, моментально проведя тонкую работу с духовными нитями. Незнакомец в маске только лишь и успел, что удивиться, когда бесплотный дух в незаметном для глаз прыжке преодолел разделяющее их расстояние и изящным взмахом вспорол беззащитный живот. Я довольно оскалился. Как говорил Гарфилд, чтобы победить сильного врага, нужно что-то посущественнее набора стандартных атакующих и защитных заклятий, включая 3 непростительных. Сейчас уже мало кто умеет работать с воплотившимися духами. И для всех, кроме, пожалуй, лорда, такая вещь окажется неотразимой неожиданной новинкой, — поговаривал мастер. Хлопки аппараций начали раздаваться прямо за стенами. Выходит, защита окончательно пала, и ничто не мешает врагу десантироваться мне прямо за шиворот. Окно было открыто ровно на 1-2 секунды, я попытался перенестись сразу же, Но тщетно. Блок воздвигся заново. Я кровожадно усмехнулся, в предвкушении. «Поиграем», я оглянулся и, убедившись в наличии стюард за спиной, взирающий на меня в немом изумлении, кивнул ей, мол, пошли, и кинулся бегом дальше, а овеществленного патронуса пустил перед собой, для зачистки нежеланных гостей. Могучий серебристый лев с лихвой оправдал возлагаемые на него надежды. Бесплотный дух играючи расправился с еще четырьмя двойками пожирателей, прежде чем наткнулся на серьезное препятствие. «Сдохни, сдохни, зараза!» — с испугом закричала женщина, темным маревом окутывая серебристого льва, заставляя того истончаться, как масло на огне. «Не время впадать в истерику, Беллатриса!» — холодно произнес второй пожиратель в маске, из-под которой выбивались светлые локоны Люциуса Малфоя. «Эта тварь меня чуть не угробила», — сказала сестра Сириуса, отходя от шока произошедшего. «И откуда этот паршивец знает такие чары?» Дамблдор постарался, кто же еще? Презрительно процедил Люциус. «Дух-то уничтожен, где же сам мальчишка?» «Бомбарда Максима!» Выкрикиваю, выскочив из-за угла. Успеваю лишь углядеть копну из сине-черных волос, взметнувшихся в стремительном вихре, и падающего ниц Малфоя, когда взрывное заклятие разнесло в щепки близлежащую часть коридора. Похоже, что боевая Лестриндж, в отличие от заносчивого товарища, среагировала быстрее, выставив защиту. Плевать, схватив за руку стюард, волочу свой балласт в направлении спасительного подвала. Вот уже и ступеньки на первый этаж, спускаемся, а за очередной дверью слышится топот и шум множества голосов. Пополнение прибыло, Колопартус. Запираю главную угрозу, и через секунду в нее впечатывается что-то очень мощное, явно из взрывного арсенала. Сучонок запечатал. Бешено заорали за стеной: «Отойдите, сейчас взломаю». «Колопорта, Милима, стучитесь, голубки». Последнее заклятие – личная разработка Александра. Теперь дверь является отдельным пластом реальности, и пробить ее, до истончения чар, невозможно в принципе. Проще стены проломить. Интересно, как быстро они до этого додумаются. «Ломайте стены, дверь не вскрыть». Очередной крик вынуждает решиться. «Диффинда». Надрезаю себе левую ладонь и быстренько очерчиваю небольшой условный круг свежей кровью. «Сюда становись», затаскиваю Элизабет внутрь и начинаю шептать слова на незнакомом языке. Данное заклятие я знаю лишь в теории и никогда не использовал доселе. Просто негде было. Кап, капля крови падает за пределами круга, и воздух вокруг сгущается. Кап, очередная капля заставляет прорезаться очертания сонма незримых злых духов. 3. Бобгарта Танатос. Припечатываю повелительно и направляю палочку в сторону основной массы врагов. Воздушное пространство, доселе забитое лишь пылью, мгновенно видоизменилось, выявив свою истинную суть. Прибежищем мириад теневых сущностей являются небеса, а воздух – место обители незримых духов, сейчас призванных на кровь и ради крови. Словно вода, закишившая пираньями от пролитой крови, так и духи ринулись кишащей лавиной на беззащитных пожирателей. Жаль, что эти демоны не могут без согласия или попустительства самого человека существенно ему навредить. Законы мироздания не позволяют этого, а вот попугать сколько угодно. Полные отчаяния и ужаса крики бьющихся в агонии пожирателей бальзамом пролились на душу. Я повернулся. Элизабет стояла и с суеверным ужасом взирала на открывшегося с новой стороны человека. «Кто ты такой, Гарри Поттер?» — прошептала она и схватилась за голову. «Твой ночной кошмар, а точнее стану им, если ты не начнешь шевелиться». И мы вновь, сломя голову, кинулись к спасительному подвалу, а за спиной все разрастался шквал криков и воплей, перерастающих в сплошной полный ужасаор. «Они не навредят вам, глупцы!» — прокатился по зданию переполненный злобой вопль Волан-де-Морта. «Это духи, питающиеся вашим страхом, страхом друг друга и от этого взаимно усиливающиеся. Бейте их редикулусом». Недолго песенка играла, мрачно подумал я, стараясь сохранить дыхание. Ходили истории о самоуничтожающихся городах и деревнях от подобных чар, вынуждающих бросаться людей друг на друга в немом страхе. Надеюсь, они там себе хоть как-то навредили. Но все же выигранного времени с лихвой хватило для преодоления оставшегося расстояния, которое мы пробежали, сломя голову. Даже я, надышавшись пылью и дымом, оказался не в лучшей форме, чего уж тут говорить про Элизабет, покрытую грязью и гарью, лишенную большей части одежды и украшений, превратившейся из светской львицы в посредственную оборванку. Едкий морозящий холодок пробежался в груди, когда я услышал из подвала несколько голосов. Неужели, видимо, пожирателям было тоже знакомо устройство аристократических поместий, как и то, что эманации портала блокируются лишь насыщенной аурой ритуальной комнаты. Я подбежал уже к самой развязке, став свидетелем крушения надежд. Трое мужчин в масках завершали погром, приведя большинство оборудования наряду с порталом в полную негодность. Ярость с новой силой вспыхнула в груди. Да как они посмели? Авада Кедавра, первым же заклинанием минус один, стоящий спиной и не успевший выставить никакой защиты, и сразу же смещаюсь влево, уходя с траектории атаки. Пара выстрелов над головой подтвердили правильность выбранного движения. Я выпрямился и отправил вереницу заклятий в сторону противника, постоянно находясь в движении и не давая противнику ни малейшей возможности зацепить инкарцера. Плотные вещественные веревки опутывают одного из пожирателей, наивно выставившего более мощный щит исключительно от магии. Всех делов-то, создать заклятие чуть в стороне, а затем направить на цель. Внезапно за спиной раздались крики. К врагу спешило подкрепление, и дай бог, чтобы с ними не было их главаря. Последний из троицы сопротивлялся отчаянно, но отсутствие опыта бросалось в глаза. Вот и сейчас он наивно понадеялся на сверхмощный щит высшей магии, плотной пленкой облегающий тело, не позволяющий атаковать, но защищающий практически от всего. А от Авады несложно и увернуться издалека. Но абсолютной защиты не существует, и множество воспоминаний, просмотренных в омуте Гарфилда, живое тому подтверждение. Айрабис, создаю вокруг мечущегося пожирателя еще одну защитную громадную сферу, непреодолимую воздушную преграду поверх прежней, и мановением палочки лишаю пространства внутри капсулы малейших остатков воздуха. Коллапса. Результат оказался чудовищен. Наряду со схлопывающим заклятием, вакуумное пространство с жутким хрустящим хлопком заполнилось окружающим воздухом. Враг изломанной куклой упал на пол. Одним прыжком достигаю входа в ритуальный зал, чтобы попытаться успеть скрыться в тайном подземном ходе. И чертыхаюсь, понимая, что опять забыл Стюарт, сжавшуюся на полу в дальнем углу. Стюарт, на ноги, неистово ору, и с обреченностью понимаю, что опоздал. Ведь знал же, что рано или поздно получу с лихвой, из-за побегушек за бесполезной стервой. Вот и результат. Пласт стены буквально развалился, словно разъедаемый сильнейшей коррозией в спринтерских темпах. А мы с Элизабет, как назло, оказались в разных частях зала. Напротив, на месте зияющего провала шеренгой стояли более дюжины пожирателей, как предвестники гибели. Я приготовился дать последний бой. В пространстве что-то дрогнуло, и неожиданная серия аппарационных хлопков заполонила ритуальный зал, поместье и прилегающую к нему территорию. Орден Феникса, сломав барьеры, прибыл на помощь. Моментально разгорелась жаркая битва. Слуги лорда и соратники Дамблдора схлестнулись не на жизнь, а на смерть, отвлекая внимание на себя. Но все же, по сути, ничего не изменилось. В одном конце зала нахожусь я, напротив, полубесчувственная Лис, и слева толпа пожирателей.